По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Тонгильньюс» 10 августа жители города Тэджон провели митинг, который проводится по средам в знак требования правильного разрешения вопроса половых рабынь японской императорской армии. Выступавшие требовали от власти аннулировать унизительную договоренность с Японией по вопросу половых рабынь и расформировать фонд, а также выразили готовность бороться до достижения официального признания и извинения со стороны Японии и защищать статую девочки. А 1 августа южнокорейская Юнамньюс сообщила, несмотря на протест южнокорейского населения, правительство Пакунхи учредило так называемый фонд примирения и исцеления под предлогом поддержки бывших половых рабынь за счет копеечной компенсации Японии. Подтверждено даже то, что оно согласилось с Японией взять на себя эксплуатационные расходы.